Глава 35. Маир. У меня там... До меня донеслись странные звуки, похожие на пыхтение. Ты с кем-то еще встречаешься? Мой вопрос прозвучал слишком ревниво. В ответ раздались лишь гудки. Набрал номер Оли снова. Абонент не отвечает. Попробуйте перезвонить позднее. Сделал глубокий вдох и выдохнул. Точно. Она же сразу предупредила что-то про 2 оставшихся % зарядки. Значит, смартфон сел. И чего я так разнервничался? Видимо, сказывалось давление предстоящего совета. Я мог только предполагать, какое решение относительно седьмого мира примут правители. Одно знал наверняка. В стороне не останусь. И если придется, отправлюсь в опечатанный мир искать врата бездны. Мероприятие это опасное. Но иного способа прекратить бесконечные прорывы я не видел. Возможно, что-то смогут придумать Артур Виллард и Белинда, которая была живым доказательством, что в седьмом мире есть те, кто спасся и ждет нашей помощи. Сейчас ректор и фамильяр занимались переводом древних манускриптов, отыскивая любую информацию о том, каким образом боги запечатали бездну. Публично объявлять о седьмом мире – никто не станет, чтобы не поднимать волну паники среди населения 6 миров. Но не исключено, что со временем слухи расползутся и начнутся волнения. Задача совета — разработать и утвердить основной план, а к нему несколько запасных на случай неудачи, чтобы лучшие подготовленные воины отправились на поиски врат. В том, что я буду в их числе, даже не сомневался. Поэтому я так торопился. Для меня важно знать, что если со мной вдруг что-то случится, мое имущество и счета достанутся любимой. Неплохо бы успеть сделать ведьмичке малышей, но для этого нужно избавить ее от руны или перебить ее воздействие артефактом посильнее. К бабе Маше, что ли, обратиться? «Профессор Маир, мы закончили разминку», — отрапортовал староста стихийников с 3-го курса. «Что дальше?» «А что хотите?» — спросил я, окинув взглядом выстроившихся в шеренгу студентов. «Не боевики, конечно, но тоже толковые ребята». «А можно в ромашку?» — смущаясь, тихо спросил кто-то. «Громче!» — я сначала решил, что ослышался. «Что вы пищите, как комары над голой задницей?» «Разрешите сыграть в ромашку?» Покраснев, громко повторил просьбу староста и пояснил, заметив мой охреневший вид. «Ну, та игра, в которую вы с 1-м курсом боевиков играли». «Да чтоб вас!» — сплюнул, наконец догадавшись, о чем речь. «Разрешаю. Похоже, что в академии с моей легкой руки появилась новая любимая забава. Стихийники так увлеклись, что не услышали сигнала об окончании занятия. Пришлось чуть ли не насильно выгонять со стадиона». Час спустя Олин телефон по-прежнему не отвечал. Быстро переместившись домой, принял душ, смывая себя последствия чьего-то заклинания пылевой бури. Переоделся в классические брюки и черную рубашку, проигнорировав пиджак, который стал узок в плечах. Проверив фамильное кольцо и вооружившись заранее купленным зачарованным букетом серебристых ромашек, активировал портал в квартиру Ольги. «Мамуль, вы так рано вернулись?» Услышал звонкий девичий голос, а затем, повернувшись, увидел и его обладательницу. «Дядь, ты кто такой?» Сначала я решил, что портал переместил меня не туда, но это определенно была спальня Оли. Если похожие ремонты и обстановка могли быть в чьей-то еще квартире, то запах своей пары, наполнявшей комнату, я бы не спутал ни с чьим. Застыв в дверях, худенькая девчушка, со светлыми волосами и короткой, как у Оли, стрижкой, удивленно таращила на меня огромные серебристые глаза. Кончики острых ушей выдавали в ней эльфийскую кровь. Любимая Олина футболка с изображением полуночных масок была ей великовата и подколота на груди брошкой с радужным единорогом, чтобы вырез не оголял плечо. «Это ты кто такая, и что здесь делаешь?» только и смог потрясенно спросить в ответ. «Я Юлия, и я здесь живу, в отличие от вас». «А, вспомнила!» Вдруг хлопнула она себя по лбу. «Вы же Маир!» Я кивнул. «Значит, это вы тот самый ревнивый оборотень, который может неожиданно заявиться?» Передразнила кого-то. «Я просто забыла. Мама предупредила не пугать вас, если вы придете. Кажется. Или не пугаться мне. Я плохо расслышала». «Мама?» «В принципе, логично, что у ребенка есть мама». «А еще и папа», — ревниво подумал зверь. «Только почему Оля ни разу не обмолвилась, что у нее есть дочь?» Не обращая на меня внимания, Юля открыла шкаф и потянулась за большой черной коробкой на верхней полке. «Не могу достать», — пожаловалась она, поворачиваясь. «Помоги снять, раз пришел, и в гостиную оттащить, а?» «А где сейчас твоя мама?» Вспомнив, что все еще сжимая в руке букет, поставил его в пустую вазу на тумбе у кровати и снял ту самую коробку, оказавшуюся довольно увесистой. Не представляю, как девчонка весом с котенка собиралась ее тащить в соседнюю комнату. «В суде. А вы с какой целью интересуетесь?» Насторожилась девчонка, прищурившись точь-в-точь как Оля, пальцем показывая, куда поставить вещи. Я еще раз пригляделся к эльфийке, подмечая как сходство, которое, несомненно, было, так и различие. Зверь ошеломленно принюхивался и не мог понять, в чем подвох. Все указывало на то, что девочка — дочь моей пары от какого-то эльфа, но я не торопился с выводами. «Можно нескромный вопрос?» Осторожно спросил я, собираясь деликатно уточнить, кто отец девочки и где он. «Дядь, ты что, не видишь, что я несовершеннолетняя? За нескромный вопрос тебе может от 7 до 10 лет в темнице строгого режима светить. Статью назвать?» Едва не выругался нецензурно, но вовремя прикусил язык, чтобы эта подкованная в уголовном праве девчонка не нахваталась лишнего. «Не в том смысле. Совсем не в том. Тьфу ты!» Юлия заливисто расхохоталась, наблюдая за моей растерянностью. Ее, в отличие от меня, ситуация только забавляла. «Расслабься, дядь. Хотела бы тебя еще помучить, но боюсь, если ты тут сердечный приступ словишь, то мне же придется тебя в ковер заворачивать, а ты тот еще здоровяк. Даже завидую тете Оле». «Погоди. Тетя?» «Ну да. А ты думала, что я ее дочь?» Улыбнулась хитро. «Чуть было не решил, что да». Облегченно выдохнул. «И не сбежал?» — выгнала тонкую бровь. «А должен был?» — отзеркалил мимику. «Знаешь, а ты мне нравишься». Широко улыбнулась. «Считай, я твою кандидатуру одобрила. И если Оля будет выбирать из своих ухажеров, то я на твоей стороне, здоровяк». «Выбирать не придется, потому что Оля моя». Чуть было не ляпнул при Юле «моя пара», но вовремя прикусил язык. «Ну-ну. Смотри, давай в оба. Мне тут офицеришка во дворце вот совсем не понравился». «Что за офицер?» «Расскажу, если поможешь. Кое с чем». Невинно захлопала серебристыми глазами девчонка, подскакивая ко мне с потрепанной тетрадкой в руках. «У меня тут схема не сходится. Не подскажешь, как вписать рунный круг на поиск в пентаграмму, чтобы сработали оба одновременно?»